Надо сказать, Кларк вновь удивил Архимага. Увы, но герцог упустил из вида тот факт, что Айзек является перерожденцем. Причем, прошлая его жизнь была в те годы, когда в империи создание высшей нежити еще не попало под жесткий контроль властей. Из-за этого наличие лича стало для Архимага неожиданностью. Нежить успешно маскировалась под живое существо, мага уровня мастера-боевика. Как Айзеку удалось совместить два технологии? Большой вопрос. Сам Дюк с большим удовольствием освоил и начал применять эту разработку. Нечто среднее между личем и лургом. Нежить, способная полностью имитировать живое существо и маскироваться в энергетическом спектре, обладающая мощнейшими магическими способностями. Именно природа твари и сыграла злую шутку с герцогом, как и недооценка противника. После магической Британии с ее посредственными магами, а потом и неги новой реальности, в которой одаренных почти не было, Дюк расслабился, за что и поплатился. Собственно, лишь случайность позволила имперцу выжить в неожиданно тяжелом бою с высшей нежитью, обладающей широчайшим арсеналом, практически неиссякаемым резервом за счет постоянной связи с царством мертвых и подготовленным полем боя. Вообще, явиться на территорию, которую смог взять под свой контроль этот лич, было большой ошибкой. Тварь следовало выманить. Увы, но нежить категорически не покидала крепость, выстроенную ею за годы пребывания в этом мире, а гарнизон, состоящий из лургов, более слабых личей, теней, вампиров, умертвий, убийнов, навив и зомби, стал еще более неприятной неожиданностью. Собственно, творение Кларка и себя маскировало, и свои детища, да еще и превратило крепость в одну большую полосу смертельных препятствий, три четверти из которых были механическими, а не магическими. Правда, с использованием боевой алхимии. Как результат, до лича Дюк добрался изрядно потрепанным и растратив больше половины своих заготовок. Учитывая же тот факт, что после возрождения Архимаг изрядно просел в личной силе, ситуация складывалась более чем неприятно. «Неужели, все?» – удивленно фыркнул герцог, глядя на тело высшей нежити. Бой с личем был скоротечным, но опасным. Впервые за многие годы Архимагу пришлось выложиться действительно по максимуму. Скорость, с которой нежить разбрасывалась достаточно тяжеловесными заклятиями, заклинаниями и плетениями, едва не стоила Дюку жизни. Лишь громадный опыт и далеко не самый маленький даже по меркам архимагов резерв, спасли его от смерти. Второй. Возвращаться же в родную реальность проигравшим ему совершенно не хотелось. Собственно, первая смерть наступила во время штурма особняка Блэков. Лишь благодаря тому, что архимаг создал филактерию и отдал ее невыразимцам из отдела тайн, удалось остаться в этой реальности, а не отправиться на родину. Тогда сторонники Кларка и местные Блэки смогли неприятно удивить Дюка, устроив ему в особняке ловушку, в которую Архимаг на всей скорости и угодил. Глупейшая ошибка с его стороны. Фальшивая портальная арка, являвшаяся ментальной бомбой направленного действия. Как Блэки и Змеи смогли так оперативно ее создать и накачать деструктивной энергией? Большой вопрос. Однако, она сработала как надо и проломила щиты Архимага просто за счет суммы факторов в виде громадного потенциала и концентрации удара в одну точку. Впрочем, потом Аврорат смог устроить обыск в доме Блэков, изъять настоящую арку и переправить в отдел тайн, а потом началась гражданская война, в которой приняли участие все против всех. Увы, но дело закончилось появлением на арене неожиданно многочисленных змей, коих в этом мире оказалось значительно больше, чем предполагал Дюк. Именно они, просто за счет своего тотального превосходства в силе, подготовке и организованности смогли взять власть в магической Британии в свои руки, а затем вынудить невыразимцев вернуть арку и даже сдать самого герцога. К счастью, к этому времени имперец успел обзавестись новым телом и сбежать, воспользовавшись детищем Кларка. Теперь, дожидаясь пока очистительные заклинания избавят его от последствий пропущенных проклятий, а исцеляющие – вылечит тело и духовную составляющую, герцог задумчиво смотрел на останки своего противника и ждал подвоха. Айзек уже показал себя действительно хитроумным и опасным существом. Невероятная изворотливость полудемона и его сторонников уже не первый раз создавала проблемы как самому Дюку, так и его подчиненным. Из-за этого он не торопился праздновать победу над неожиданно опасным противником. Вздохнув, герцог огляделся и фыркнул. «Заберу артефакты, думаю». Тот домик в горах подойдет на роль курорта. Девочки, выпивка и свежий воздух. Впервые за века, одним из убежищ Архимага, организованных им на случай непредвиденных последствий, стал небольшой домик в практически незаселенной горной местности. Его дюк арендовал у эксцентричного археолога, занимающегося изучением здешних древностей на руинах крепости тысячелетней давности. А чтобы искомый не вздумал задавать вопросы и являться в свой домик, солидная сумма, выданная ему в рамках договора, заключенного через местное риэлторское агентство, была сдобрена ментальным воздействием. Когда грудная клетка перестала болеть при каждом вдохе, а легкие избавились от жжения, герцог встал с усыпанного каменным крошевом пола и осторожно подошел к изуродованному телу, что еще недавно являлось опаснейшим личем. Остановившись в нескольких метрах от своего поверженного противника, дюк принялся осматривать его во всех доступных архимагу спектрах. После произошедшего здесь, а до того, в прошлой реальности, а еще раньше, с Хаганом, герцог не без основания опасался даже ликвидированного врага, подозревая, что даже подобный вариант был учтен Кларком при создании этой нежити. Идти к гримуару дюк опасался. Архимаг не исключал варианта удара в спину, поскольку не раз и не два его противники в этом месте притворялись поверженными, но затем атаковали сзади, пользуясь тем, что имперец успел сцепиться с новыми врагами. Из-за этого ему приходилось крайне дотошно подходить к вопросу уничтожения даже трупов, что тоже оказалось еще той проблемой. Нежить в этой крепости создавалась с применением неких алхимических составов, благодаря чем огненные заклятия практически не брали мертвую плоть. Впрочем, не только они. Стихийная магия, даже высшего порядка, крайне плохо справлялась с творениями лича. После очередной такой схватки, когда дюку едва удалось расправиться с целой группой нежити, Аримак решился банально выпотрошить останки своих противников. К его удивлению, плоть оказалась пропитана неизвестными ему составами, а кости покрыты темным наречием и рунами старшего футарка, о которых имперец узнал в той реальности, где обитал двойник Блэка. Сей факт стал еще одним среди тех, что отправились в копилку странностей Кларка и его подчиненных. Причем, не только живых, но и немертвых. И именно он вынуждал архимага осторожничать. После того, как двое личей, при попытке уничтожить их тела, превратились в магические бомбы, дюк предпочел подстраховаться. Собственно, наблюдая за неподвижным телом, мужчина восстанавливал уничтоженные щиты, создавал и сворачивал в ауре боевые плетения и перезаряжал уцелевшие в процессе штурма артефакты. Лишь после того, как привычный арсенал оказался более-менее восстановлен, он позволил себе подойти к своего врагу и приняться за его изучение. «Ну и что теперь с тобой делать?» – тяжело вздохнул имперец спустя почти 40 минут, в течение которых он применил весь свой арсенал сканирующих и диагностических техник и заклятий. Внутри останков лича находилось нечто, что-то темное, отдающее потусторонним холодом, ароматами стылой промерзшей земли и гнили. «Айзек, хренов некромнат», — вздохнул дюк, «ну почему вас в империи не истребили? Нет же, оставили в качестве оружия против ксеносов и неугодным властям политиков». Впрочем, в этот раз, помимо магии смерти, имело место примесь чего-то еще, нечто совершенно иное, отдающее какой-то иррациональностью, тянущее. «Да что ты тут наворотил, проклятый психопат!» — возмущенно воскликнул герцог, делая шаг назад. В этот момент веки лича дернулись и поднялись. Однако, вместо серебра, в них пылало черно-фиолетовое пламя. «Хаму Нуртаму Тьербаберте!» — мгновенно среагировал архимаг, ударив по уже новому противнику заклятием. Оказалось, что лич был лишь оболочкой, скрывающий в себе нечто куда более опасное. Демон из Инферно. Практически хаосит. Эти твари значительно более опасны, чем Танарри, Баратизу и многие другие обитатели бездны. Как минимум, своей непредсказуемостью, изощренностью и жестокостью. На фоне инферналов даже Танарри кажутся едва ли не образцами доброты и добродетели. Заклятие архимага ударилось о странный щит, покрытый черно-фиолетовыми молниями, а затем мир вокруг дюка пошел волной искажений. Щиты имперца начали трансформироваться, превращаясь в клетку. «Высший», — мысленно выругался герцог, — «Кларк точно псих, связаться с настолько опасной тварью». Несмотря на свое удивление, мужчина не впал в состояние паники. Он принялся быстро перестраивать свои щиты, возвращая контроль над ними, а затем и дорабатывать, уже учти возможности своего нового противника. Несмотря ни на что, дюк носил титул архимага вполне заслуженно. Пусть это и будет сложно, но с одним инферналом он справится. Рефрес Ерлифлигарумтия. Клинок ритуального кинжала легко вошел в плоть пленника. Проскользнув между ребер, он пронзил сердце. Почти сразу же тело жертвы принялось высыхать, а энергии, наполнявшие его, потекли в линии рисунка, покрывающего пол. Следующая жертва умерла так же быстро, а затем и третья, четвертая, пятая. Все пленники пребывали без сознания. В данном ритуале не требовалось выкачивать из них энергии, что вырабатываются во время пыток, только жизненные силы и магическая составляющая. Между тем, линии ритуального рисунка уже светились багровым от переполняющей их силы. Импханы Фертерге Ушера Имревдосник и Нишей Фартарихам Лириглертагу. В этот момент я почувствовал, как от моих тонких тел, ауры, дара, души и ядра воли отделяются частицы. Более чем болезненное ощущение, будто бы боль разрывает изнутри, но не на уровне тела, а куда глубже. Вместе с этим ощущением пришло и кое-что еще, тянущее чувство пустоты, будто бы я лишился чего-то важного, некой части себя, своей жизни и своей сути. Однако одновременно с этим, связь с отделенной частицей моего «я» никуда не делась, сохранялось чувствование и осознавание происходящего с тем, что было вырвано из меня творимой мистерией. Из-за неожиданно ярких ощущений и боли сохранять концентрацию и продолжать ритуал с каждой секундой становилось все труднее. Однако, я прекрасно понимал, необходимо действовать. Чем дольше тянуть, тем хуже и сложнее будет ситуация. Имберликри и фалсаркалигауриги и ремихафлесси. Арги феркантер религи на рехилте. Реальность в границах ритуального рисунка начала искажаться. Частица моего естества, вырванная у меня мистерией, начало срастаться с артефактом-заготовкой. Несмотря на то, что процесс этот требовал кошмарного объема энергии, я не торопился использовать оставшихся пленников. Сейчас важно вложить в мое творение как можно больше собственной силы. Благодаря этому, внутренний источник, растущий в новой версии крестажа, созданный на основе совмещения ритуалов некромантии Герпия Злостного и технологий демонологов, сможет развиться и получит максимальное сродство и связь со мной, своим истоком. Когда мой собственный резерв был уже практически пуст, я приступил к следующему этапу. Первый из 11 пленников, что станут платой Инферно и его обитателям за все то, что будет происходить далее, стоило клинку пробить его сердце, мгновенно почернел, а затем осыпался пылью. Такая же участь постигла и остальных. Одна за другой души смертников отправлялись на корм обитателям Инферно и не рядовым тварям, а наиболее могущественным обитателем этой части мироздания. Хилугари Анриги Инфуса Импханер Аргойте. Стоило закончить очередное ритуальное заклятие, как в шаге от меня появился полупрозрачный высокий силуэт. Существо, практически не имеющее постоянной формы, но зато разящее потусторонней силой, направило на меня свой поток внимания. Несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, ничего не происходило. Затем же в сознании появились чуждые мне, обжигающие холодные, мысли. «Смертный, или несмертный, ты звал, ты приготовил щедрую плату, я согласен на договор». «Хорошо», – прошептал я, – «сил на то, чтобы общаться с появившимся инферналом ментально, попросту не было, ритуал требовал сохранения концентрации, стоило хоть на мгновение проявить слабость, как все может закончиться крайне плачевно, из-за этого пришлось зачитывать текст вслух, согласен, одно короткое слово, и незримый тяжелый груз исчез, прекратив давить на мои плечи, реальность прекратила попытки вывернуться наизнанку, пропал и потусторонний гость, явившийся на мой зов, собственно, даже ритуальный рисунок прекратил свое существование, вместе с останками пленников. О том, что сейчас произошло, напоминали лишь пустой резерв, артефакт-заготовка, превратившийся в инфернальную версию крестажа, да тянущее чувство обжигающей ледяной пустоты внутри. Взяв свое творение в руки, я покинул ритуальный зал и направился в свой кабинет. Однако, по пути к нему, пришлось остановиться, чтобы посмотреть в громадное, во всю стену, зеркало. Из нагани меня смотрел уставший субъект с алым свечением, идущим из глубины зрачков. Глава 115. «Последняя партия», — фыркнул Талтис, провожая взглядом своих подчиненных, что телекинезом несли капсулы с пленниками. «Маги-преступники, слишком опасные и сильные, непредсказуемые и практически неконтролируемые, чтобы отправлять их на фронт. Они были осуждены на пожизненное заключение без права на помилование. Однако, в текущей ситуации, когда страна изыскивает каждый гарб, вивер и дракос на нужды армии, содержать заключенных, да еще и столь опасных, непозволительная роскошь. Отправлять же именно этих индивидов на ЛБС, гарантированно создать проблемы своим же. Будь на месте пленников заурядные казнокрады, пираты или наемники, пойманные за руку при совершении преступлений, разговор был бы достаточно простым и быстрым, оформление в штрафные дивизии. Но тут иная ситуация. Речь идет о маньяках, по большому счету, одаренные, что окончательно потеряли человеческий облик, скатившись в почти животное состояние, потеряли себя в собственной жажде могущества, а то и вовсе пересекли черту вседозволенности, утратив всякую связь с реальностью. «Думаю, этого хватит», — покачал я головой. 11. Покосившись на дверной проем, за которым находился один из ритуальных залов моего особняка, Ветредж хмыкнул. «Тебе потребуется помощь или охрана, выставь периметр», — кивнул я. «На всякий случай, ритуал предстоит тяжелый. Подобное мне уже довелось делать при доработке гримуара. Тогда я использовал души пленников для того, чтобы компенсировать потери своего «я» в процессе создания филактерии. Увы, но недавний ритуал, в процессе которого пришлось обращаться к одному из обитателей инферно, был в разы сложнее. Данный факт на корню убил возможность сразу же провести второй этап работы, устраняя неприятные последствия создания крестажа. «Хорошо», — кивнул Талтис, — «когда ты начнешь?» «Через 4 часа», — произнес я, прикинув время, необходимое на подготовку пленников. «Я успею озаботиться охраной», — фыркнул Ветредж, покосившись на дисплей своего айпа. «Увы, но не все происходит так, как мы того хотим. Порой реальность буквально насмехается над нами, напоминая, что какими бы сильными магами ни являлись смертные, они всего лишь ничтожные песчинки на фоне мироздания. Именно так произошло и с войной против Триумвията. Наша разведка обделалась, если говорить честно. Все 3 расы долгоживущих, несмотря на войну с киборгами и многолетнее применение нами биологического ОМП, оказались куда сильнее ожидаемого. Да, их армии понесли серьезные потери, часть территории перешла под контроль варгов, а население неуклонно сокращается. Однако, военный потенциал Эльдар, Алкар и Урукхай все еще сохраняется, пусть и не в таком объеме, как те же 1,5 века назад. К тому же, осознавая ослабление своих вооруженных сил, все 3 этих народа начали укрепление своих систем, и не только центральных и пограничных. Нет, они принялись использовать ту же тактику, что и пространство дракона. Фактически, ксеносы сделали ставку на монтаж орбитальных крепостей, оборонительных платформ, генетически спроектированных клонов и вассальные расы, которые выставляют в качестве пехоты. Сами Эльдар и Алкар в боях, если и участвуют, то лишь в качестве старшего офицерского состава или боевых магов. Ко всему прочему, они широко применяют свои военные биотехнологии и магию природы, химер, армейских големов, а также призванных духов стихии, не говоря уже о мощнейшей ПКО, из-за которой бомбардировки планет превращаются в серьезную проблему для нашего флота. Как и управляемые минные поля, созданием коих ксеносы явно озаботились еще до начала войны. Для нас эта тактика оборачивается достаточно серьезными потерями во время штурмов систем и планет. Разведки, офицерам на мостиках звездолетов и штабистам приходится ломать голову во время подготовки операций в очередном мире Триумвията, дабы снизить собственные потери и добиться максимального эффекта в отношении противника. Именно проблема снижения потерей привела к массовому использованию брандеров. Сильно поврежденные корабли тяжелых классов, включая трофейные, захваченные в ходе боев, нагружаются взрывчаткой. На них устанавливают дополнительные генераторы щитов, убирая остальные системы, а затем отправляют через минные поля к орбитальным крепостям, оборонительным платформам и даже в районы предполагаемого нахождения планетарных ПКО. И чем дальше, тем чаще используется этот метод. А с недавних пор наши военные принялись задействовать в подобных целях даже крупные астероиды, на поверхности которых монтируются двигатели, генераторы щитов, а в глубину этих небесных тел закладываются мощные ядерные заряды. Примитивный метод, но он позволяет гарантированно поражать цели на поверхности планет. Ведь, даже если удастся поразить подобные астероиды, их обломки окажутся достаточно крупными, чтобы не сгореть в атмосфере, а таки добраться до поверхности. А это, разрушение гражданской и военной инфраструктуры, комплексов ПКО и складов, промышленных объектов и просто населения. И чем дальше продвигаются в глубину территории противника наши эскадры, тем лучше показывает себя подобная тактика. Да, она не идеальна, затратна и требует подготовки. Однако, возможность, если не избежать потери в своих войсках, то серьезно их сократить, с лихвой окупает любые неудобства и сопутствующие проблемы. Впрочем, кое в чем мы с нашими противниками были одинаковы. Практически все вассальные людям расы попали под мобилизацию и стали костяком пехотных, десантных и штурмовых подразделений. Только алоглазые выходцы с планеты Элариме-2, в силу своей анатомии, стали связистами, медиками и ремонтниками. По сути, даже Элари, несмотря на свой низкий рост и физическую, на фоне других народов, слабость, не избежали отправки в действующие части, пусть и не в качестве боевиков. Впрочем, и среди них хватало добровольцев, желающих хорошо заработать на передовой. Это решение являлось не столько ксенофобским, сколько средством сгладить недовольство среди людей. Дело в том, что вассальные расы веками, даже в годы существования империи, жили более чем припеваючи. Они обладали достаточно большой автономией в рамках людского государства, имели многочисленные налоговые льготы, право на собственные культуры и языки, но, что неприятно, практически не участвовали в военных конфликтах. Тогдашнее руководство страны считало, что доверять оружие этим народам опасно. Я же, осознав то, насколько увеличилась численность этих малых рас, решил заставить их расплатиться с человечеством за все то, что ими было получено под крылом людей. Особенно, это касалось тех народов, что не были уничтожены империей, а потом и пространством дракона, хотя это следовало сделать просто за античеловеческую политику и многочисленные преступления, вроде регулярных похищений специалистов для нужд собственной промышленности, торговли невольниками или пиратства на государственном уровне в период существования нейтрального космоса. Теперь малые расы кровью оплатят свое право на существование или исчезнут, если не сразу, то после завершения войны с Триумвиатом. Других вариантов более не будет. Политика откровенного попустительства и закрывания глаз на их нелицеприятные действия в адрес людей, даже когда искомые народы находились в составе империи, а потом и пространство дракона, закончилась. Теперь вассальные ксеносы будут воевать под флагом нашей страны наравне с людьми. Причем, мобилизационные мероприятия в их адрес развернуты в куда более жесткой и тотальной форме. Для них возраст призывников варьируется от 50 до 500 лет и поблажек на обучение в вузах или наличие многочисленных детей никто делать не станет. Страна ведет войну на уничтожение, и с этим придется считаться даже расслабившимся ксеносом-вассалом. Собственно, сумма этих мер, в теории, должна была существенно сократить безвозвратные потери человеческой расы в ходе войны с Триумвиатом. Однако, на деле, число погибших солдат и офицеров лишь росло. Чем дальше, тем чаще в штабах начинают звучать предложения о применении бомб, включая бомбы с антиматерией, черные дыры и прочие масштабные средства уничтожения противника. Если военные, имеющие более чем близкое знакомство с таким понятием, как запланированные потери, начинают рассуждать подобным образом, это уже тревожный звонок. Даже постепенный ввод в эксплуатацию новых военных производств и верфей, увеличение объемов поставок на ЛБС и регулярные пополнения в действующих частях, постоянная ротация подразделений, не могут уменьшить тот нарастающий ком проблем, что грозит обернуться натуральной лавиной. Сейчас мы умудряемся удерживать ситуацию под контролем, но очень скоро даст о себе знать нехватка медиков и целителей в военных и полевых госпиталях. Аналогичная ситуация уже назревает с медикаментами и лечебными зельями. Пока все еще не дошло до реальных проблем, но Мина и Филипп уже ведут работы в направлении расширения фармацевтических и алхимических производств. Причем, дабы купить проблемы здесь и сейчас, им пришлось пойти на непопулярные меры и организовать перепрофилирование части парфюмерной промышленности под медицинские нужды. Полностью это не решило вопрос, но дало отсрочку, позволяющую заняться строительством новых заводов и расширением имеющихся мощностей на уже существующих предприятиях. Увы, но ценой подобных решений стал рост недовольства среди населения. Ведь с началом войны уровень жизни в стране начал падать. В первые месяцы это было не слишком заметно, но теперь цены принялись расти с куда большей скоростью, чем прежде. Формирующийся дефицит парфюмерии, гражданских звездолетов и спидеров, постепенное сокращение социальных программ и рост ставки рефинансирования в банковском сегменте не способствуют улучшению экономической ситуации и толщине кошелька у рядовых граждан. А это уже угроза формирования оппозиции, которая сможет собрать достаточное количество недовольных и попытается произвести захват власти. Собственно, именно так и развалилась империя дракона во время ведения войны с Триумвиатом и ксеносами за туманностью Джилиана. Недовольство населения, привыкшего к сытой размеренной жизни, позволило алчущим власти держателям капиталов организовать протесты, а затем, используя ЧВК, корпоративные службы безопасности, больше похожие на полноценные армии и простых граждан, устроить гражданскую войну. Талтис все это понимал не хуже остальных членов ближнего круга, а потому его ведомство начало закручивать гайки. Уже сейчас можно говорить о сотнях тысяч арестованных, пытавшихся организовать митинги и акции протеста. А, ведь, это только начало. Самый сложный этап войны будет впереди, когда мы таки доберемся до центральных систем рас Триумвиата. Там нашим военным придется ох как несладко. Отвлекшись от размышлений, касающихся войны, я принялся за подготовку пленников к грядущему ритуалу. Неожиданности в нем недопустимы. Любая ошибка может стоить мне даже не жизни, души, что куда хуже. Устало рухнув на дощатый пол, Дюк осмотрелся. Все правильно. Грибанный домик в заднице планеты, определил Архимаг, быстро проверив окружающее пространство, хоть тут все хорошо, наверное. Схватка с Инферналом оказалась невероятно тяжелой даже для герцога. Бой с личем и его свитой. Многочисленные магические и механические ловушки, невероятно изобретательно созданная нежить со всеми вытекающими из этого проблемами и последствиями, привели к тому, что сцепиться с призванным Кларком обитателем потустороннего пришлось не в лучшем состоянии. Имперец банально вымотался, морально устал, растратил резерв и получил изрядное количество ран, которые пришлось лечить на месте доступными средствами. И далеко не факт, что проклятая нежить не организовала какую-то подлянку в виде составного алхимического яда, разные компоненты которого просто так не выявить. С трудом поднявшись на ноги, Дюк осмотрелся и фыркнул. В этом месте ничего не поменялось с момента его прошлого тут появления. На первый взгляд, задница дворфа вырвалась у Архимага. Это еще как понимать, продолжая сканировать как собственными способностями, так и заклятиями окружающий мир, мужчина напрягся. Владелец домика, несмотря на договоренности и ментальные воздействия на его разум, здесь побывал совсем недавно, и не ради отдыха. Во всяком случае, в понимании Дюка, я на маньяка что ли нарвался, фыркнул мужчина, или чего-то в жизни упустил. К удивлению герцога под домом появилось захоронение. В подвальной части, под поверхностью земляного пола, был труп, доверху накачанный довольно странной смесью энергии. Неподалеку, к слову, имелся еще один. Оба они, судя по остаточным качествам энергетики и анатомии, принадлежали женщинам, довольно молодой, почти подростку, и пожилой, скорее старухе. Веселый профессор, покачал головой Архимаг, пытаясь понять, каким образом простец, полностью лишенный магических способностей, умудрился накачать трупы потусторонними энергиями. Ну не сам же он их убил, в теории, простой смертный вполне может справиться с низшей нежитью, но для этого у него должны быть специализированные артефакты, наступательные и защитные. На практике подобные случаи большая редкость, поскольку одних только инструментов, как правило, недостаточно. Нежить и нечисть, особенно, самопроизвольно появившаяся, известна своей изворотливостью, изощренностью и хитростью. Из-за этого у обывателей в случае столкновения с такими тварями попросту нет шансов, даже если их экипировать на уровне штурмовиков того же пространства дракона. Для успешного противодействия потустороннему, как минимум, необходимо видеть своего врага и понимать, что он делает. А это, какие бы артефакты и зелья ни использовались, простецам недоступно в принципе. Нет у них ни элементов тонких тел и энергетики, ни структур психики, что позволили бы видеть духовную составляющую реальности. Какого хрена тут произошло? Напрягся Дюк. Только теперь до него дошло, что пространство вокруг буквально залито совершенно незнакомой ему энергией, смахивающей на смесь тьмы, крови и смерти, но щедро сдобренной инфернальным и теневым аспектами. Продолжая осматриваться, герцог уперся взглядом в странного вида книгу, лежащую рядом с примитивным пленочным магнитофоном, каковые ему довелось видеть в Британии в другой реальности. Ее обложка была выполнена в виде сильно искаженного лица или, скорее, морды. В энергетическом же спектре книга больше смахивала на черную дыру, засасывающую в себя энергию из окружающего пространства. Одновременно с этим, от нее во все стороны тянулись тонкие, едва заметные, нити, словно паутина, оплетающая все вокруг. Странный артефакт каким-то образом влиять на пространство, словно бы перестраивая его энергетику, а затем поглощал результаты этого процесса, будто бы готовясь к чему-то. Еще одна филактерия, удивился Дюк, не сумев разобраться с тем, что именно видит перед собой, или ловушка. В голову архимага закралась мысль о том, кто лич смог сразу засечь его и, отследив перемещение по планете, устроил в предполагаемых убежищах герцога засады, используя вот такие вот артефакты, весьма эффективные, к слову. Попытавшись убраться из неожиданно опасного места, Дюк осознал, что неизвестный артефакт блокирует его возможности манипулирования пространством. Преодолеть воздействие странной книги на голой силе же было проблематично просто потому, что резерв архимага был практически пуст, да и общее состояние тонких тех, ауры и энергетических оболочек не способствовало грубому манипулированию реальностью. Проливать в этом месте свою кровь, дабы усилить собственные действия, мужчина не хотел категорически. Не исключено, что артефакт обладает разумом и сможет данным фактом воспользоваться. Обнажив кинжал-артефакт, герцог уже собрался было направиться к выходу из дома, как гримуар Айзека смог прорвать оболочку-изолятор, созданную архимагом. Дюк мгновенно восстановил ее, но тех считанных долей секунд хватило творению Кларка, чтобы передать странной книге артефакту некий пакет информации. «Проклятие!» — выдохнул герцог, поняв, что неожиданная находка активизировалась. Имперец ощутил на себе мощнейший поток внимания, исходящий от обнаруженного в доме артефакта. Одновременно с этим нити, возданные им, уплотнились и оплели пленочный магнитофон, рядом с которым и лежала книга лицо. Мгновение и выглядящий старым аппарат включился. Из динамика устройства раздался голос археолога, зачитывающего заклинание «Кунда астратта мантасияр грецгут нос верата асканда мантасканда». «Что? Но это невозможно», — выдохнул архимаг, осознав, что простая запись вдруг начала менять реальность. В лесу вокруг дома в энергетическом спектре началось движение, будто бы некто массивный начал ворочаться, выходя из состояния сна. Пространство и материя начали вибрировать, а растения в лесу пришли в движение. Казалось, будто бы они превратились в творение Эльдар. Вот только ни капли магии ксеносов в них не было. Многочисленные сущности, очень похожие своей энергетикой на низших демонов, принялись вселяться в них, превращая деревья и кусты в настоящих хищников. На фоне всего этого, где-то в глубине лесной чащи, под землей, осознало себя нечто темное и злое, изначально не принадлежащее миру смертных. Потустороннее, злое и разящее голодом, злобой и жаждой крови. И оно явно ощутило ослабленного недавними схватками архимага, еще сохраняющего в ауре и энергетике следы инфернальных, темных и некротических сил своих противников. Дюк почувствовал, что проснувшаяся в глубине леса сущность мгновенно пришла в ярость, изучив своего неожиданного гостя. Эта тварь вырвалась из того места, где пребывала в спячке, и метнулась к дому, в котором находился герцог. «Дерьмо, Эльдар!» — выдохнул имперец, готовясь к новой схватке. Закончив ритуал, я расслабленно выдохнул. Тянущее чувство пустоты и холода, терзавшее меня изнутри, исчезло. Тело вновь стало привычно легким, полным энергии, мысли очистились от вязкого тумана апатии, а воля вновь взяла под контроль пространство и саму реальность вокруг меня. «Хорошо», — выдохнул я. В этот момент едва ощутимая связь с гримуаром неожиданно для меня усилилась, будто бы артефакт филактерии развился и смог укрепиться в том мироздании, где находился. «Что?» — в разум полился поток образов и массивов информации, заставивший меня удивиться. Речь шла о более чем странных ритуалах, существах и артефактах, о которых прежде я не слышал. Непривычные схемы мистерий, демоны, отличающиеся от известных мне, заклятия, позволяющие открывать порталы в иные реальности и манипулировать потоками времени. «Какого? Что там происходит?» — опешил я, пытаясь уложить в своем сознании получаемые сведения. Подобные действия в функционал гримуара вообще не входили. Его задача, в случае физической смерти, не дать моей душе уйти за грань или попасть в лапы демонов и божеств. Однако артефакт проявил инициативу не в вопросе собственной безопасности или обеспечения моего выживания, а в куда более сложном и глубоком аспекте. «Что же там происходит?» — фыркнул я, пытаясь по имеющейся связи с собственным творением передать интересующий меня вопрос. «Когда же это удалось?» — поступил ответ. «Идет бой. Охрана и убежище уничтожены сильным магом. Сам артефакт нашел союзника, Нечто подобное ему и тоже обладающие стражи из достаточно сильных существ. Неужели герцог добрался до гримуара, нахмурился я, или кто-то из местных магов? Впрочем, помимо вопроса безопасности гримуара, меня интересовало кое-что еще. О каком союзнике идет речь? Образы, переданные моей филактерией, ситуацию не проясняли. Увы, но восприятие артефакта, содержащего частицу моего «я», отличалось от обычного. Потому он мог сообщить только о качествах своего союзника и его слуг. И этот факт меня серьезно напрягал. Переместившись к невзрачной хижине в лесу, Эвелина крико смотрелась и фыркнула. За века жизни ей довелось видеть как богатые дворцы, так и трущобы нижних уровней на планетах-полисах человеческой расы. Потому вид потрепанного временем строения, расположенного в горной местности, покрытой густыми лесами, ее не впечатлил. Разве что привлекла внимание качель на веранде, бьющаяся о стену домика подозрительно размеренно, да еще и при полнейшем отсутствии ветра. Оглядевшись, крик еще раз фыркнула. От внимания архимага не ускользнули следы недавнего боя между дюком и странными существами в виде густых черных облаков, все еще носящимися вокруг с ревом, слышимым как на духовном, так и на физическом уровнях. От этих созданий несло чем-то непривычным. Этакая смесь тьмы, смерти и крови. Как интересно, покачала головой Эвелина, усиливая собственные щиты. Впрочем, сущности не торопились нападать на нее. Они явно оценили возможности гостей этих мест, окатив ее потоками внимания, и отступили, скрывшись в тенях деревьев, оврагах и норах под землей. «Умные и хитрые», — усмехнулась женщина, направляясь к хижине. Стоило крик приблизиться к домику, как грубо сколоченная из досок качель, висящая на простых, видевших лучшие времена, веревках, замерла. Более того, даже сильный порыв ветра не смог сдвинуть ее с места. Затейники, откровенно оскалилась Эвелинина, и шутники, большие шутники. Для опытной магини, одной из 17 архимагов, переживших распад империи дракона и последовавшую за этим гражданскую войну, подобные вещи казались детскими шалостями. Она видела куда более страшные вещи. Однако, учитывая обстоятельства и совершенно непривычный мир, с иными законами, странными сущностями, Эвелина предпочла подстраховаться и активировала дополнительные щиты, до того висевшие в ее ауре в свернутом виде. «Так-то лучше», — хмыкнула женщина. Подумав, она также укрепила и защиты собственного разума, не забыв и о контроле эмоций, восприятия и чувств. Все же, даже низшие темные существа способны неприятно удивить и архимага. А уж если речь идет о потусторонних силах, явившихся в мир смертных, то никакие предосторожности лишними не будут. Взяв в правую руку плазменный пистолет, а в левую кинжал-артефакт, Эвелина подготовила боевые плетения и заклятия и только после этого сделала шаг на небольшую веранду. Старые доски под ногами женщины громко заскрипели, заставив ту поморщиться. «Дюк, малыш!» — громко произнесла крик. Ройлин ощущался внутри постройки, но как-то странно, будто бы архимаг пребывал не в лучшем состоянии. Да и два других странных существа, явно обладающие собственной магией и волей, а также нечеловеческими разумами, вызывали вопросы. Ко всему прочему, восприятие женщины отметило наличие двух покойниц, одной где-то под домом, а второй, в грунте неподалеку. Обе они уже содержали внутри себя этих самых существ, что прежде носились по лесу вокруг дома. «Странно», — покачала головой Эвелина, — «что же ты тут устроил?» Сама крик начала подозревать, что герцог уже давно смог либо найти некие материалы, которые и начал применять в этом мире, либо явился сюда ради новых знаний. Оба варианта не сулили имперке ничего хорошего. Враг, обладающий непривычной магией, вдвойне опасен. Телекинезом открыв дверь, женщина вошла в дом и уставилась на картину, вызывавшую у нее изрядное удивление. Давний враг крик лежал на полу, рядом с камином. Из него, через глаза, рот, уши, поры в коже, две книги артефакта, такие непохожие магические внешне, но одинаково хищные, выкачивали кровь. Вместе с этой алой жидкостью из тела архимага, что умудрялся веками скрываться от гнева Эвелины, уходили жизни и личная сила. Дар, отличающий магов от простецов. Более того, книги-артефакты поглощали саму суть ее врага, душу. «Как интересно», — покачала головой крик, усилив щиты, — «ты нашел свой конец, Дюк, да еще так бесславно. Тебя добивают не живые враги, а разумные артефакты». Несмотря на нескрываемую иронию и чувство удовлетворения от смерти своего врага, женщина не торопилась расслабляться. Все же, еще неизвестно, как себя поведут эти книги в отношении Эвелины. Вполне возможно, она станет их следующей целью, что вполне вероятно. Уж очень сильно от артефактов разит именно хищниками. «Милые, я удостоверюсь, что вы добьете этого ублюдка и покину вас», – прошептала Крик, ощутив потоки внимания артефактов, направленные на нее. Несмотря на свой многовековой опыт, многочисленные военные конфликты, выпавшие на долю Эвелины, и сложное обучение у далекого от доброты и всепрощения мага, женщине было не по себе от происходящего. Чувство иррациональности и нереальности, вызванное нелепой смертью могущественного архимага, не оставляло ее ни на мгновение. Странное мерцание потоков крови и энергии, покидающих тело Ройлина, заставило женщину напрячься. Казалось, будто бы эта пульсация имеет некий ритм, как сердце живого существа. Она притягивала взгляд и внимание, распространяя вокруг себя вибрации на уровне астрального спектра реальности. Постепенно, сердце женщины начало биться в унисон с этой пульсацией, дыхание замедлилось, а разум погрузился в туман, став вялым. Мысли потеряли четкость. Между тем, наблюдая за тем, как артефакты расправляются с дюком, Крик не обратила внимания на медленно сгущающиеся в углах помещения тени. Воздух становился все более плотным, тяжелым, а неизвестно кем разожженный в камине огонь тускнел, теряя цвета и краски. В зеркале, висящем на стене справа от женщины, ее отражение резко развернулось и уставилось на Эвелину с неприкрытой злобой в глазах и кривой усмешкой. Одновременно со всем этим между досок пола под ногами Крик начал подниматься густой, похожий на смолу, черный дым. Он тончайшими нитями ощупывал щиты Эвелины, словно бы ища в них лазейки и слабые места. Мгновение, и ему удалось пройти сквозь внешний слой, затем все повторилось. Сущность, принявшая облик черного дыма, медленно, осторожно, действуя максимально незаметно, взламывала щиты Крик. Кандарийский демон не собирался упускать столь лакомую добычу, явившуюся к нему в логово. Могущественная магиня, обладающая странными, непривычными знаниями и силами. Для древней сущности это не просто еда, а возможность стать сильнее и опаснее. Причем, не только для смертных, но и среди своих сородичей, которых он, обретя собственное материальное воплощение, призовет в этот мир. Демон же, воспользовавшись отсутствием изоляции от вибрации энергетики в защитах своей новой жертвы, смог погрузить ее в состояние транса. Весьма шаткое, ибо его может разрушить любой громкий звук. Однако, для опытного хищника, коим являлся кандарийский демон, это не было проблемой. Тварь умела быть осторожной, терпеливой и неторопливой. Особенно, когда вопрос касался столь лакомой добычи. Позднее, расправившись с обоими своими жертвами, демон намеревался изучить и поглотить артефакт, обладающий чем-то похожим на часть души. Но чьей, тварь пока не понимала. Кандарийский демон ощущал некую похожесть с тем, кто создал книгу, принесенную раненым магом. Но понять все нюансы не удавалось. Артефакт обладал собственным разумом и не спешил делиться информацией, выставив условие обмен. Демон, осознавая природу неожиданного соседа и конкурента, быстро понял, его обманут. Получив информацию, артефакт найдет способ разобраться и с ним самим, и с некронами Connex Mortis. А это уже серьезная проблема для кандарийского демона. Без книги артефакта он покинет мир смертных и едва ли сможет вновь найти сюда дорогу. Решение было принято моментально, а его результат заставил сущность задуматься. Книга-артефакт чужака получила небольшое количество информации, а в ответ дала более чем занятные сведения. Оказалось, что это Гриумар, якорь, служащий некоему полудемону в качестве средства сохранения себя среди смертных в случае уничтожения физического воплощения. Если же подобное произойдет, то сама суть этого чужака будет притянута к Гримуару, с помощью которого он и получит новое воплощение. Полученный ответ заставил кандарийского демона сменить план действий. Ведь, если удача будет на его стороне, то он получит новую жертву. Опасную, очень похожую на него самого, но, чужак это чужак, он другой, пусть и отдаленно похожий на кандарийского демона. Его вполне можно поглотить, став еще сильнее. Одновременно с принятым решением, сущности удалось вскрыть последний слой многочисленных щитов. Однако, вместо того, чтобы броситься в атаку, кандарийский демон принялся внимательно изучать свою будущую еду. Древняя сущность прекрасно знала, насколько опасны могут быть маги. Эта женщина не из тех, кто создал некронами Connex Mortis, но это не делает ее легкой добычей. Не исключено, что как и раненый маг, явившийся сюда с Гриумором. Она имеет внутри себя многочисленные ловушки, способные причинить демону вред. А это уже имело место во время расправы над первым гостем, из-за чего и сам кандарийский демон сейчас был не в лучшем состоянии. К тому же, свита сущности серьезно поредела из-за сопротивления первой жертвы. Несмотря на раны, этот маг сопротивлялся до последнего, умудрившись развоплотить две трети слуг кандарийского демона. Стараясь действовать максимально незаметно, дабы не потревожить сознание женщины, сущность нашла скрытые в ее энергетике и плоти ловушки и принялась нейтрализовывать их. Медленно, шаг за шагом, демон подбирался к своей жертве, скрывая собственный голод и жажду крови и плоти. Сегодня он получил шанс, коим решил воспользоваться. Два могущественных мага, практически равные тем, что когда-то создали некрономиконы для войны против людей. Это не старуха и юная девица, полностью лишенные даже капли магических способностей. От них не было прока, а кровь и плоть этих смертных не могла усилить древнюю сущность и дать ей возможность укрепиться в мире смертных. Разобравшись с ловушками, кандарийский демон принялся вновь проверять свою будущую еду. Он намеревался убедиться в безопасности грядущей трапезы, дабы не погибнуть в шаге от новых возможностей. «Вы готовы?» – поинтересовался у коллег Хаган, оглядев собравшихся. Помимо Джима, в помещении находилось еще 12 архимагов. Имперцы, пережившие развал страны и гражданскую войну. Те, кто с боем вырвал свое право на жизнь в той мясорубке, что творилось почти 17 веков назад на просторах агонизирующего людского государства. Уже не совсем смертные, и даже не совсем люди. Они давно сделали шаг за грань, превратившись в магических существ, способных одним своим присутствием искажать полотно реальности и мироздания. Собравшись вместе, архимаги так и вовсе в состоянии совершать то, что считается невозможным и нереальным, изменять физические и магические законы, хоть и локально, вмешиваться в прошлое, настоящее и будущее. Впрочем, последнее никто делать не рисковал. Единственный случай подобного поступка, равно как и его последствия, был известен собравшимся тут существам, лишь внешне выглядящих людьми. «Да», — произнесла женщина, чью фигуру скрывала алая, расшитая золотом, мантия с глубоким капюшоном, из-под которого светились серебром зрачки голубых глаз, «мы ждем». Удовлетворенно кивнув, Джим одернул свою ритуальную одежду, точно такую же мантию, но черного цвета. «Тогда начинаем. Я буду направлять удар». Молча кивнув, архимаги заняли свои места в ритуальном рисунке, который сразу же принялись наполнять своей силой, отчего он практически мгновенно засветился потусторонним серебром. «Латурига инерхем фараб фарила и умбралесса, имфирия гвалярик тела нерферия». Быстро войдя в один ритм, голоса архимагов слились в один. Его сила волной вибраций расходилась по контурам ритуального рисунка. «Мистерия, творимая сильнейшими одаренными человечества, начала создавать волны в материи мироздания, искажать его законы, закручивать пространство и гипер, меняя их качество и саму суть». Гавер Халгертолки Хемгергете Хиссар Мермер. Космос вокруг планеты звезд в сразу нескольких системах раз триумвиата забурлил. С каждым произнесенным архимагами словом все больше приборов нелюдей выходили из строя, а сами они, рухнув на колени, крича и извиваясь от боли, выплевывали кровавые сгустки. Одни архимаги ксеносов пытались оказать сопротивление и спешно проводили свои ритуалы, намереваясь найти источник атаки и ударить по нему, другие старались пресечь изменение реальности и ее законов, удерживая их своей волей. Однако, разрозненные силы нелюдей, пусть даже могущественных, были не в состоянии противодействовать сконцентрированной воле 13 могущественных человеческих существ, вздумавших окончательно закрыть решить проблему древних врагов своего народа. Хом Велерактофли и Мирарн Холл Фергесси. Пространство Вселенной стало буквально выдавливать атакованные архимагами системы со всем их населением и орбитальной инфраструктурой. Звезды и планеты, космические корабли и станции, они стали чуждыми этой реальности, лишними. И мироздание стремилось избавиться от них, любым способом. Яриферик Хилмит Лесхинга. В этот момент грань между плотным миром и его тонкой, духовной, составляющей истончилась. Граница между порядком и хаосом исчезла. Практически мгновенно около системы Триумвиата, подвергшиеся удару архимагов, затянуло во владение хаоса. Нанлирахивсири Имфир. Следующая часть ритуала принялась восстанавливать границу между порядком и хаосом, возвращая реальности ее законы в нормальное состояние. Спустя десяток минут вместе нескольких десятков систем Триумвирата уже ничего не напоминало о звездах и планетах, орбитальных станциях и парковках громадных флотов. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 16 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 116. Внезапное исчезновение сразу нескольких промышленных центров Триумвирата заставило нашу разведку активизироваться. Не могли планеты и звезды раствориться без следа. Не было взрывов небесных тех, не осталось полей астероидов. Ничего. Из-за этого как ближний круг, так и штабисты достаточно долго считали произошедшие попыткой скрыть важные производства от возможных ударов по ним. Однако, отправленные с помощью пространственных коридоров зонды принесли неожиданную информацию. В местах, где прежде были те самые системы, космическое пространство обладало аномальными параметрами. Многочисленные излучения инфернального типа и неизвестные виды энергии достаточно быстро уничтожили автоматический аппарат, посланный в качестве средства разведки и сбора информации. Однако, даже того небольшого объема данных, что он успел передать, хватило для появления серьезных вопросов. Что именно могло произойти в глубине территории Триумвирата? Какие они ставили эксперименты? Почему результатом стало исчезновение целого сектора, в состав которого входило несколько густонаселенных систем с развитой пустотной инфраструктурой, промышленностью и логистическими хабами? Ответов на эти вопросы у нас не было, зато возникли подозрения. Талтис и Роджер выдвинули гипотезу об испытаниях некоего ОМП, закончившихся для наших врагов столь неприятным образом. Филипп считал, что имеет место техногенная катастрофа, но тоже вызванная некими экспериментальными технологиями. Дин и его сотрудники предпочли попытаться с помощью взлома сетей найти хоть какие-то сведения о том, что именно происходило в глубоком тылу Триумвирата перед исчезновением их систем. Впрочем, едва ли у них что-то получится. Кибервойна не менее горяча, нежели сражения в космосе и на поверхности планет. И нам, и нашим противникам приходится постоянно обновлять системы шифрования и развивать средства информационной безопасности, чтобы избежать утечек и взломов. Ведь, после начала конфликта случаи ударов по средствам связи, перехват данных, внедрение шпионских программ и прочие прелести хакерских атак стали ежедневной нормой. Созданный заранее департамент СБ, занимающийся этим вопросом, расширился в несколько раз, но продолжал едва справляться с валом атак на наши информационные сети и базы данных. Впрочем, наши программисты и мастера взломов тоже не сидели сложа руки, радуя безопасников Триумвирата точно такими же нападениями. Как результат, имел место паритет. Полноценно обрушить инфраструктуру связи и хранения информации ни у наших специалистов, ни у ксеносов не получалось. Во всяком случае, если говорить о тех направлениях, что связаны с МВД, армией и ВПК, гражданский же сектор у обеих сторон конфликта то и дело пестрил рухнувшими базами данных банков, налоговой службы, торговых сетей и совсем уж мелких компаний. Крупные корпорации, к слову, держались, ибо и до войны серьезное внимание уделяли информационной безопасности. К тому же, частники практически не становились объектами полноценных атак, являясь скорее побочным направлением. Полегчало, покосился на меня Талтис, войдя в кабинет. «Да», — кивнул я, отрываясь от очередной сводки с ЛБС, которую почти закончил анализировать. «Мне кажется, или у нас назревает проблема, о чем речь?» «Напрягся Ветредж, система Лини», — вздохнул я. «Там уже больше месяца происходит откровенная бойня. Увы, но на фронте случалось всякое. В зависимости от важности конкретного объекта, противник мог просто отойти, дабы сохранить свои силы, держаться до момента эвакуации чего-то важного или, как в случае с Лени, долго сопротивляться, а после того, как нашим подразделениям удалось разобраться с эскадрой на орбите и гарнизоном на планете, в систему потоком пошли как небольшие группы кораблей, так и целые флотилии ксеносов. Казалось, будто бы руководство Триумвията и их штабисты попросту сошли с ума. Вместо того, чтобы отойти, собрать ударный кулак и устроить полноценное наступление, они кидали в бой без подготовки не только свои линейные и штурмовые соединения, но и патрульные группы своих аналогов полиции и пограничных войск. Причем, их численность в принципе не позволяла надеяться на успешность попыток выбить наши подразделения. «Мы ищем причину», — фыркнул Талтис. «Пока же, Янг считает, что этим стоит воспользоваться. Раз ксеносы так рвутся в Лени, то мы не будем перекрывать систему, а позволим им туда заходить и подыхать там. А наши силы, не думал, что мы тоже в этой бойне лишаемся кадров и звездолетов». Янг озаботился буксировкой туда сразу 17 орбитальных крепостей и 200 минных заградителей. В комплекте к ним пошли почти 1500 оборонительных платформ, оскалился Ветредж, и генераторы гравитационного колодца. Мощные. Все ксеносы, что вздумают сунуться в систему Лени, там и останутся трупами. «Хотелось бы верить, что так и будет», — покачал я головой. «Что думаешь про исчезнувший сектор?» «ХМ. Зона совместного контроля и управления РАС Триумвията. Мощнейший логистический и промышленный центр их союза. Можно сказать, главный производственный узел. Он обеспечивал параллельное строительство сотни звездолетов тяжелого класса», — фыркнул Талтис. «Удар по нему был бы нашим успехом. Однако, неужели Хайги или Архи уже здесь и решили вмешаться в войну? Или варги постарались?» «Увы, но мы уже пытались использовать ритуалы создания черных дыр для ударов по промышленным и логистическим центрам ксеносов. Результат оказался отрицательным. Маги Триумвията смогли что-то сделать для предотвращения подобных ударов по своей территории. Если федералы использовали в качестве меры противодействия системы создания искусственного вектора гравитации, то нелюди пошли иным путем. Они применили барьер, сбивающий энергетические потоки, с помощью которых наши мистерии формировали черные дыры. Как именно им это удалось сделать, неясно. Достоверно известно лишь то, что их творение имеет две составляющих, глобальную, отделяющую всю их территорию от остального космоса, и локальные, обеспечивающие защиту каждой отдельной системы. Данный факт наводил на неприятные мысли о методах постановки подобных барьеров. Либо использовались некие стационарные артефактные комплексы, либо техномагические системы. Создать же и поддерживать в активном состоянии настолько масштабные аналоги щитов ритуальным методом попросту невозможно. Едва ли ксеносы устроили посменные круглосуточные мистерии, участники которых регулярно меняются. Вывод же был однозначным: специалисты Триумвията, после того, как Орден Империи неоднократно использовал технологию ритуального создания черных дыр, озаботились защитой своих территорий от настолько эффективных ударов. Варги, едва ли, покачал я головой, они, имея такое вооружение, давно бы нанесли удары по промышленным узлам федералов. Да и нам могло достаться. Хайги и Архи, не исключено. Но тогда почему они решили ударить именно по Триумвиату? Логичным шагом было бы использовать это оружие против всех нас, и пространства дракона, и федераций, и независимых колоний. Стоит им разобраться с промышленностью раз в нашем рукаве галактики, как уцелевшие станут легкой добычей. Без возможности восполнить потери в звездолетах, планетарной технике и снаряжении, тем же Хайгам будет достаточно истощить наши резервы, а потом устроить геноцид без особого сопротивления. Нечем будет воевать. Значит, нам необходимо рассмотреть вопрос использования ОМП, мрачно вздохнул Талтис, выслушав меня, или ядерного. Нет, и ты прекрасно знаешь почему. Триумвита в этом случае поступит аналогично, а это приговор всем нам. Одни федералы уцелеют. Увы, но еще до развала Империи Дракона, все известные расы подписали соглашение о запрете использования ядреного оружия во время военных конфликтов. И оно соблюдалось по сей день. Ни применение черных дыр, ни боевые вирусы не заставили правителей выйти из данного договора. Причиной же этому служила именно магия. Точнее, когда-то, в последние дни существования Земли, я воочию наблюдал последствия использования ядерного оружия для магов. Заклятия и плетения, артефакты и алхимические сплавы. Все это реагирует на ядерные взрывы более чем неприятным образом. и техномагические цивилизации этот факт осознали на своей шкуре очень быстро, как и все его последствия. Потому и появилось соглашение о запрете использования ядерного вооружения в конфликтах. Более того, даже атомные станции в известной нам части галактики то мало кто рисковал строить по той же самой причине. В случае техногенной катастрофы риск проблем с артефактами и техномагической аппаратурой слишком велик. Если же мы решимся на использование ядерного вооружения, ксеносы сделают то же самое. У них, как и у нас, запасы ядерных зарядов имеются. Причем, их количества хватит для того, чтобы накрыть все человеческие планеты несколько раз. Такое развитие войны приведет к взаимному уничтожению техномагических цивилизаций. Единственные, кто останутся в плюсе, федералы. Они, отказавшись от техномагии, артефактов и одаренных, обезопасили себя от столь неприятного развития событий и в случае ядерных ударов понесут потери только из-за самих взрывов и их последствий, но неприятные результаты искажения и мутации магических систем простецов попросту не коснутся. Тогда, нам ждать, пока ксеносы решатся ударить первыми, нахмурился Ветредж. Ты прекрасно знаешь, чем это обернется. Зато теперь вопрос целесообразности излишне больших патрульных групп не будет подниматься, поморщился я, вспомнив неоднократные споры с Блэком, который все еще пытался убедить меня отправить на фронт хотя бы часть тех звездолетов, что были выделены для обеспечения охраны внутренних коммуникаций и систем пространства дракона. Я его и не подвергал сомнению это решение, фыркнул Талтис. Просто, может, нам, хотя бы, провести подготовку войск стратегического назначения? С минуту я обдумывал предложение Ветриджа, а затем кивнул, вызывая Инга и остальных. Решение о переводе ядерного арсенала в боевую готовность было очень неприятным и тяжелым. Да, руководство Триумвиата, верхушка их рас, вполне может пойти на его использование, когда осознает тяжесть своего положения и нашу готовность идти до конца, но истребить их. Однако, к этому момент может оказаться так, что и самих арсеналов у ксеносов попросту не останется. Часть хранилищ с ядерными зарядами нашей разведки удалось выявить. Теперь идет сбор информации для разработки плана их уничтожения. Однако, применять столь опасное для магов оружие первыми, становясь фактическим виновником взаимного уничтожения техномагических цивилизаций, мне совершенно не хотелось. Не для того я столько времени и сил потратил на создание Ордена Империи, а потом и пространство дракона, чтобы потом все это спустить в утилизатор одним своим решением. Изучив данные с многочисленных разведывательных зондов, посланных в зону поражения систем Триумвиата, Хаган нахмурился. Нет, с одной стороны, созданный им ритуал со своей задачей справился. Противник понес невосполнимые потери как в населении, так и в производственных мощностях. О том, что прекратили свое существование готовящиеся к передаче флоту Триумвиата почти 9 сотен боевых звездолетов, думать было не менее приятно, но все это меркло с неприятными последствиями. Фактически, значительная часть космического пространства стала опаснейшим местом, где законы реальности стали невероятно зыбкими, а риск прорыва инферналов и обитателей хаосов физически неприемлемо большим. Подобная цена за уничтожение сразу трех рас, являющихся древними врагами человечества, выглядит несопоставимой. Получить вместо уже хорошо изученного противника орду демонов, ксеносов можно удавить и более приемлемыми, хотя и затратными способами. Собственно, их Кларк сейчас и применяет, армия и флот, заряды с антиматерией. Во всяком случае, после самой обычной войны люди не получат куда более опасного врага, чем те же самые Эльдар, например, ушастые расисты, хотя бы, понятны, а их методы известны. Другое дело инферналы и обитатели хаоса. Эти твари совершенно непредсказуемы, тяжело убиваемы, да еще и способны призывать в физический мир своих сородичей, что делает противостояние с ними заранее обреченным на провал. Судя по всему, нам придется менять план действий, фыркнул один из участников собрания, на котором как раз и обсуждались результаты недавнего ритуала.